Второе. Упадок и реакция. Так или иначе, но в результате лионских погромов, ставших возможными из-за удаленности Лиона от столицы и, вероятно, только поэтому остановленных слишком поздним вмешательством центральных властей, Ириней Лионский при наступившем затишье занял освободившуюся епископскую кафедру, где он пребывал во время ловли и истязания его единоверцев, ничего не известно. Зато Евсевий сообщил, что будто бы лионские мученики из тюрьмы написали епископу Рима. Цитата. «Желаем тебе, отец Элевферий, радоваться в Боге сейчас и всегда. Мы попросили доставить тебе это письмо нашего брата и сообщника Иринея. Просим тебя, будь к нему расположен. Он ревностен к совету Христову. Если бы мы думали, что праведность доставляет человеку место, то мы поставили бы его по его заслугам первым среди пресвитеров церковных». Евсевий. Ириней это удивительное письмо и доставил. Выходит так, что в период гонений Ириней был в Лионе одним из достойнейших, ко всему прочему еще и наставленным в вере, учеником апостола Иоанна, одним только этим являясь фигурой весьма заметной. Однако во время гонений никто из гонителей на него внимания не обратил, и венец мученичества достался другим. Письмо напоминает текст, рожденный, что называется, задним числом. Но, может быть, вся история о благословении Иринея лионскими подвижниками вообще плод фантазии того же Евсевия, ведь без этого Ириней выглядел бы совсем неубедительно. Пришел, неизвестно откуда, сказав, будто в юности или даже в детстве видел Поликарпа, а затем, после уничтожения христиан, Лиона занял пустующую, разгромленную кафедру Лиона. Чей он был ученик действительности? Какие духовные подвиги снискал до того? Сия тайна покрыта мраком. Если верить Евсевию, в ходе репрессий оказалась уничтоженной вся главенствующая часть Лионской и Вьенской церквей. Цитата. «Из двух упомянутых церквей забрали людей самых деятельных, на которых церкви по существу и держались». Далее ход мысли Евсевия мог бы повторить любой последующий апологет, когда произвольно соединяются общеизвестные факты, а подстроенный к ним малоинформативный домысел выдается за древнее предание. Например, Евсевий пишет, цитата, «Последователи Монтана, Алкивиада и Феодота во Фригии только-только заговорили тогда на людях о своих прорицаниях, так как очень много и других чудес еще до того времени совершалось по Божьей благодати в разных церквах, то многие поверили и их пророческому дару. Возникли по этому поводу разногласия, и братья из Галлии, из Лиона и Вьенны, изложив собственное суждение, осторожное и вполне правоверное, извлекли еще письма разных мучеников, у них в Лионе скончавшихся, которые те, беспокоясь о мире церковном, находясь еще в оковах, писали братьям в Азии и Фригии, а также Элевферию, тогдашнему римскому епископу». Характерно, что Евсевий, в иных случаях указывающий источники сведений, на этот раз отмалчивается. Итак, по выходе из подполья, вместо того, чтобы обрушиться на провокаторов и подстрекателей, вместо того, чтобы с жаром начать отстаивать возвышенность христианской веры и христианской праведности, как это делали прочие христианские апологеты, Ириней Лионский всю свою энергию направил на борьбу с христианами-гностиками. Кем же являлись столь ненавистные Иринею гностики и еретики? Богатый торговец Маркион, противопоставивший доктрины Ветхого и Нового Заветов, явился в Рим при папе Гигине, главенствовавшем в 137-141. Отцом Маркиона, согласно преданию, был епископ Синопа, оживленного торгового центра на Черноморском побережье Малой Азии. Маркион передал большую сумму пожертвований римской епархии, а также письма Павла, в которых обнаружилась резкая антиветхозаветная позиция. Впоследствии оказалось, что тексты писем, привезенных Маркионом, значительно отличались от тех, что были позже приняты церковным каноном. Некоторые авторы даже предполагают, что Маркион имел письма-оригиналы, не весть откуда у него взявшиеся, и что именно благодаря Маркиону церковь владеет Павловым наследием, хотя и значительно измененным затем корректорами. Главная ересь Маркиона, по мнению ортодоксов, заключалась в неприятии им Ветхого Завета. Маркион потребовал от представителей Римской Церкви разъяснения, каким образом считают они возможным сохранить хотя бы внешнюю связь между иудаизмом и Христовым откровением, вопреки прямому смыслу слов Христа о невозможности вливания вина нового в мехи ветхие, Лука 5:37, о невозможности приставления заплаты к ветхой одежде, отодрав ее от новой, Лука 5:36, о невозможности ожидать плода доброго от древа худого, Лука 5:43, 44. Маркион формулировал данный вопрос отнюдь не догматически или сектантски, не сводил его к решению, какими текстами Нового или Ветхого Завета следует руководствоваться христианину. Проблема мыслилась им гораздо шире, следует ли соотносить христианское провозвестие и христианские идеалы с положительным опытом мировой культуры и восточной мудростью, или же христианство должно быть заключено в тесные рамки национальной религии иудеев. Маркион утверждал, что суть данной проблемы заключалась в споре между апостолами Павлом и Петром, и что только Павел следовал заветам Христа и передал миру истинный смысл его учения, искаженного другими апостолами. По мнению Маркиона, Павел был призван к апостольскому служению именно для исправления ошибок, допущенных другими апостолами, то есть для восстановления истинного понимания Христового учения, оскверненного попытками сближения с иудаизмом. Смысл христианства в безусловном отрицании иудаистского духа. Церковь же стоит на ложном пути, ибо она принимает, невзирая на ясные указания Павла, ошибочное учение о преемственной связи Ветхого и Нового Заветов. По мнению Маркиона, все евангельские тексты, содержащие указания на тождественность телесного Иисуса и вселенского Христа, суть измышления иудеев и иудействующих христиан, стремившихся извратить смысл спасительного явления Христа. Спаситель своим пришествием открыл миру истинное богопознание, возвестив высшее всеблагое божество и упразднив закон ветхозаветного Яхве. Поэтому, по словам Маркиона, в Ветхом Завете и не могло быть никакого указания на Христа. То чаяние иудейского мессии, которая толкуется церковью в христологическом смысле, имела в виду лишь мессию земного, могучего царя израильского, имеющего целью возрождение иудейства. И библейские пророчества о нем доселе не сбылись. О двух мессиях в солнечной и в лунной древнееврейской традиции смотри Кумран и Христос. Примечание. Владимиров. Кумран и Христос. В послевавилонской еврейской традиции утверждается, что будет два мессии Спасителя. Первый из рода Иосифа, сравни с Иисусом Христом, а второй, который спасет евреев из рода Иуды, Давида. Например, Енох, в книге Еноха, еврейская редакция, заявляет: «И я увидел мессию сына Иосифа и его поколение и все, что они сделают с язычниками. И я увидел мессию сына Давида и его поколение, и все сражения и войны, и все, что они соделают с Израилем, как доброго, так и злого». Цитируется Потантлевский, книги Еноха. В талмудической традиции доминирует точка зрения, что Мессия, сын Иосифа, предтеча победоносного Мессии, сына Давида. В конечные дни первый Мессия, сын Иосифа, будет вести войны с врагами Израиля и пойдет в сражение. Конец примечания. Явление Христа открыло роду человеческому познание неведомого дотоле высшего божества и научило стремиться к нему, отринув власть Демиурга, Яхве, и узы плоти, находящиеся во власти Демиурга. Как отмечает Николаев, Религиозное миросозерцание Маркиона всецело принадлежало кругу гностических идей. Разница между ним и другими гностическими учителями заключалась лишь в том, что он искал практического применения их созерцания и пытался устранить все несогласия между этими созерцаниями и реальной действительностью, что он разглашал перед всеми братьями во Христе идеи, доступные, по мнению Василида, лишь одному человеку из тысячи. Именно в этом открытом выступлении Маркиона, так далеко ушедшего от туманного символизма Василидиан или Офитов, таилась для церкви громадная опасность. Критика Маркиона, вынесенная из области трансцендентного созерцания в реальный мир трений об источниках и документах, являлась вполне определенной угрозой церковному авторитету, едва начавшему вырабатывать свое самосознание.